моих мечтах мы гуляем с тобой. Как когда-то раньше, ты гладишь меня нежно рукой. Воспоминания с проситью — это не сон. Избавление осенью от ненужных оков. Прости, непослушание, игнор советов я мог нагрубить. Но кто же заглянет в сыновнюю душу? Кто мне подскажет, как правильно жить? Взрослый, теперь все иначе. Годы как птицы, все прошло. За труд и терпение матери, от души низкий поклон. Где бы я ни был, где б ни скитался, я годы пронесу, любовь сохраню. Я знаю, что я в твоем сердце остался, что ты, как и прежде, любишь меня. Около полуночи ты растворяешься во сне. Я подойду, чтобы обнять тебя спустя столько лет. Откроешь нежные глаза, я так давно этого ждал. Улыбнешься, мама, ведь я на своих ногах. Слезы материнской радости по твоим щекам пропадут морщины, седина исчезнет страх. Нежно подниму, возьму я на руки тебя. Мы пойдем с тобой гулять, счастье сегодня не до сна. Мы смеемся, вдруг гром, внезапно дождь пошел. Наша осень золотом, теперь не соткана из слов. Промокшие носки с тобой, бежим по лужам. Как в детстве, помнишь, мама, ты ругалась, я не слушал. Но сейчас только понял, что такое слово «мать». Только ты одна умеешь ждать, я у ног твоих. Выше всех слово «мама» в этой жизни мне больше ничего не надо, шла на помощь. Делила трудные минуты, берегла от бед, которыми я был окутан. Дарила тонны душевного тепла, порою даже мгла перед тобой была светла. На все вопросы ты давала мне ответы, ма. Ты станешь взрослым, тебе подскажет время, да. С годами я понял эту истину, истин. Спасибо за дорогу, госпоже жизни. Научила уважать женщин, ценить любовь. Грусть и тоска исчезнут аккордами минор. Ты для меня святое, где-то около Бога. Ты всегда со мною, мое первое слово. Мы должны, обязаны вам навсегда. В капле грусти окутываю свои слова. Мы все герои, нам подаренных дней. Это музыка для всех матерей.